«Повторяю вам», — бормотал он сонно. «Больше ничего нельзя было поделать». Но ворчание продолжалось. Юджин знал, что нет смысла пытаться объяснить все снова, что на него вышли, что полиция скоро приедет в его дом и что ему нужно было бежать, забрав с собой все цепи, иначе они остались бы там в одиночестве. И что стало бы с ними, если бы их обнаружили? Юджин поворочился, пытаясь занять своим уставшим телом удобное положение. После того, как он едва ушел от преследования на кладбище прошлой ночью, у него все болело. Он и сам не знал, что способен так быстро и так далеко бежать. А его бег с препятствиями был далек. По задним дворам и через заборы, пока не добежал до фургона. Хорошо еще, что решил не парковаться возле кладбища. Он осторожно выехал из Олбани, петляя по маленьким улочкам и аллеям, понимая, что копы повсюду ищут его. Покинув город по узкой дороге в южном направлении, он вздохнул с облегчением и, наконец, заехал в густой лес, где решил поспать. Теперь же Юджин знал, что ему снова пора в путь, но не имел представления, куда его заведет дорога. Хотя он изменил вид фургона, он все же нервничал. Несколько лет назад, зная, что такой день, как сейчас, может прийти, он украл нью-йоркские номера и заказал магнитные украшения. С большими яркими цветами на каждой стороне фургона и вымышленным названием компании он надеялся, что его примут за фургон для доставки цветов. Он сунул руку в пакет с едой, которую прихватил, уезжая из дому. В нем остался лишь черствый пончик, который он и стал медленно жевать. «Куда мне поехать?» — спросил он цепи. Но они бормотали что-то невнятное. Несколько раздраженных голосов сказали ехать на север, другие выбрали юг, а остальные говорили направляться на запад, в горы Кацкилла. Он никогда не думал, что цепи так любят поспорить между собой. Они были такими с тех пор, как он испортил убийство последней женщины, сломав ей шею, вместо того, чтобы перерезать горло. Он знал, что это его ошибка, все его ошибка. И все-таки ему надо было куда-то ехать. Он завел двигатель и стал выезжать из-за деревьев. Когда фургон выехал на неровную дорогу, цепи громко заговорили. Он повернулся к ним. «Что вам нужно?» — потребовал он ответа. Тут зашумели шины и раздался громкий сигнал машины. Он резко нажал на тормоз и остановил фургон. Отвлекшись на болтовню цепей, он выехал на дорогу прямо перед другой машиной. Теперь водитель смотрел на него в шоке и гневном удивлении. Юджин вывернул на дальнюю полосу и продолжал ехать. Он заставил себя проехать медленно мимо нескольких домов, ресторанов и почты,